Ну ладно, полезай теперь наверх, а я пошвыряю. Так, меняясь, мы скоро наложили под воду снопами, притянули их увесистой жердью, называемой рубелем, и, забравшись наверх, не спеша, чтобы не рассыпать снопы, поехали обратно в совхоз. Только мы свернули на пыльную дорогу, я осторожно спросил: «А как вас зовут?» «Во-первых, ты мне не выкай. Я тебе не барон и не князь», — сказал курсант важно. «А зовут меня Коломеец. Никита Федорович Коломеец, честь имею». Он снял буденовку, сидя поклонился, и чуб его сразу распушило ветром. «Ты что, беспризорник?» «Чего вдруг?» — спросил Коломеец удивленно. «Ну а где же ты голодал? Родных у тебя нет?» «Почему?» «Есть. В Балке остались. Но я с ними разошелся на почве религиозных убеждений», — ответил Коломеец небрежно и загадочно. Я посмотрел на Коломейца с недоверием, но видно было, что он сказал правду. И тут я решил, что мой новый знакомый — поповский сын. Словно угадывая мои мысли, Коломеец прищурился, хлестнул батагом коней и сказал: «Только не думай, что я из духовного звания. Наоборот, батька мой самый главный в Балке пролетарий был. Он у меня на вальцовой мельнице машинистом работал, но в Бога, тем не менее, верил, и порол меня как цуцика, и никак я его перевоспитать не мог. Все комнаты в иконах, лампадки горят, как пост, мясо ни-ни-ни, а я должен страдать, и страдал долго в семейной неволе. Но однажды забыл, что пост, принес домой кольцо колбасы, вкусный такой, с перцем, с чесноком, просвечивается вся. Сижу себе на заваренке и жую, а окно в хату открыто, а в хате батька священное писание читает. А мне ни к чему. Уплетаю колбасу за оба уха. Всю бы съел, да батька услышал из комнаты запах и шасть ко мне с ремнем. Выпорол здорово, больно, ремень солдатский, знаешь, пряжкой медной. Убежал я в город, сажу по улицам и плачу. Спина болит, сердце болит, и жить не хочется. Обидно ведь. За какую-то поганую колбасу выдрали. Свернул на главную улицу, а там клуб комсомольский. Все окна светятся, а у дверей афишки. Лекция происхождения религии и вход свободный. И как раз понимаешь, на мое счастье лектор хороший попался. Азартный такой, волосы как у попа, длинные, густые. Бегает по сцене, все кричит: «Бога нет, религия — буржуйские сказки, а человек на самом деле произошел от обезьяны». Зло меня взяло. Вот, думаю, Бога нет, а меня из-за этого самого Бога выпороли. Пришел домой — пусто. Все в церковь пошли, а ключ лежит под собачьей будкой. Отпер я хату, зажег лампу, иконы так и заиграли вокруг. Святые на меня отовсюду глядят, злые такие, старые. Схватил я самых главных со стены, да и забросил их в помойную яму. Святые, святые, а сразу на дно пошли. Бросил, и страшно стало. Но теперь, думаю, крышка, погиб Никита, не жить себе с родными. Убьет, думаю, отец, как вернется из церкви. Оставил я ему записку, а в той записке написал: «Тату, вы меня выпороли, что я в пост ел колбасу, а на самом деле Бога нет, все это буржуйские сказки, и я в отместку вам покидал ваших святых в помойную яму. Пока». Махнул я за помощью в комсомол, служил сторожем в комсомольском клубе. Голодал здорово, такой пост мне был, лучше не вспоминать. Ну а погодя послал меня уком комсомола в совпартшколу. «Товарищ Коломеец, можешь называть меня Никитой. Никита, а чего ты с курсантами в футбол не играешь?» «Футбол? Ну вот глупости!» Коломеец пожал плечами. «Футбол одни сопливые играют, стану я с ними пачкаться». «Какие сопливые?» — едва не закричал я. «А Полевой? А Марущак? Даже Картамышев и тот не гнушается играть. А ведь его, я слышал, в уком отзываются.